Глава 6. Я верю, что с каждым новым вздохом мы с тобой можем шепот превратить в крик. Bon Jovi, I Believe. Константин. Осень, 2016 год. Москва. Every time I look at you, baby, I see something new. This take me higher than before and makes me want you more. Примечание. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, детка, я вижу что-то новое, что поднимает меня выше и заставляет желать тебя больше. Bon Jovi, All About Loving You. Пел я, направляясь прочь от моста. В голове калейдоскоп из воспоминаний. В груди что-то горячее. Я едва не поцеловал Яну. В губы! И все-таки поцеловал в щеку. «Эй, прием!» Она способ выйти из творческого кризиса. Она муза. Она не та девушка, которую можно целовать. Вопреки сильному притяжению, мне не хотелось влюбляться в Яну. Мне вообще не хотелось влюбляться. Казалось, я давно не способен на искренние чувства, а у Яны сложная история за плечами. Нерешительность, колючесть, ранимость. Все говорило за нее. Я обязан помочь моей музе обрести свободу. Не ради портрета, не ради забавной сделки. Она вдруг внезапно стала дорога мне. Но Яна достойна лучшего, того, кто не выжжен изнутри. Я не собираюсь стать тем, кто разобьет ее сердце. Вдохновленный, в долгу у моей музы, я собирался излечить ее раны. Меньшее, что я мог сделать для нее. И, разумеется, сгорал от любопытства. Какой она была раньше? Какой может быть? Надеюсь, скоро смогу увидеть. А потом... Я отпущу Яну, получив портрет и отдав свои знания. Сделка выйдет честной. Не будет никаких последствий для моего сердца, как не было их все те дни, что я жил без любви. Лето, 2016 год. Евпатория. Блондинка, высокая, стройная. Лиза, или Лиз, так ей больше нравилось, приехала в Евпаторию с родителями. Дома ее ждал второй курс экономического и прекрасное будущее. «О да, Костя, да!» Но сейчас Лиз не думала ни об учебе, ни о родителях, ни тем более о будущем. Она стонала подо мной, прикусывая губы и выгибаясь. Ее золотистые волосы разметались по подушке, и я представил, как красиво смотрелось бы на холсте сочетание обласканная загаром кожа, выгоревшие пряди, белые простыни. Картинка смазалась, пальцы дрогнули на упругих бедрах. «Костя!» «Меня зовут Константин». Я насадил ее на член сильнее. Она ответила криком и сжала бедра. Ее оргазм пульсировал, поднимаясь по стволу до головки. Я пару раз скользнул по узким стенкам, излился в презерватив и скатился на кровать. Выдохнул, удовлетворенный. На секунду, всего на секунду мне удалось забыть, что я проклят. «Можно я снова попробую тебя нарисовать?» Лиза застегнула белый лифчик и занялась поиском юбки. В комнате, маленькой, тесной и захламленной вещами хозяйки квартиры, трудно было отыскать даже мои шмотки. А в порыве страсти Лиз плохо запоминала, куда бросала свою одежду. В прошлый раз я нашел ее браслет под комодом. «Опять позировать?» — заныла Лиза. Она прекратила поиски, стянула трусики и прильнула ко мне, окутав ароматом фруктовой жвачки. «Давай лучше повторим». «Пожалуйста». «У меня в тот раз спина затекла», — возмутилась Лиз и хихикнула. «Как хорошо, что кончаешь ты быстрее, но не слишком быстро». Ее грязный рот не сочетался с ангельским личиком. Меня коробила пошлость, но радовал факт, что Лиза воспринимала нас как типичный курортный роман и не рассчитывала на что-то серьезное. Это взаимно. И все-таки я не терял надежды, что однажды вернусь к творчеству. Я скучал по ощущению простого карандаша, или деревянной кисти в своих пальцах. Скучал по размашистым мазкам на холсте. Скучал по свербящему предвкушению. Скорей бы увидеть результат. «Ложись на простыни», — скомандовал я. «Только волосы распусти, а после мы повторим столько раз, сколько пожелаешь». «И в тех позах, что я выберу», — добавила Лис, выполнив мои указания. Я надел джинсы и занялся приготовлениями. Поставил холст на мольберт, открыл краски. Когда вновь посмотрел на Лис, она успела раздеться. Я хмыкнул. «Да, наверное, я самое интересное, что она нашла в маленьком курортном городке». Пытаясь не отвлекаться на ее соблазнительную грудь и плоский живот, я пару раз мазнул по холсту желтым цветом. Планировал смешать краски так, чтобы получился оттенок, похожий на выгоревшие светлые пряди. Но получалась грязь. И сколько я не пытался исправить цвет, становилось хуже. Уродство. «Ну как там?» Спустя, я посмотрел на наручные часы, минут 20 спросила Лис. «Сейчас засну. Ты заканчиваешь?» Я глянул на пестрое месиво, сдернул холст и взял следующий. Зарплата официанта в кафе — не те средства, которыми я мог бы разбрасываться, но я отчего-то поверил, что оно стоит того. Рисовать сейчас на холсте, как в былые времена. Я старательно водил кистью, прорисовывал и дополнял. Вышло что-то похожее на то, что я видел на кровати перед собой, но не похожее на работу художника. Отвратительная анатомия, несочетаемые цвета, много клякс и кривых линий. 5-летний ребенок нарисует лучше. «Костю...» Лис прикусила язык и попробовала снова. «Константин, ты извини, но мне пора. Мы сегодня с мамой едем на Розовое озеро. И все это...» Она указала на холсты и краски. «Возможно, это не твое. Ты позвони, если захочешь развлечься. Я в воскресенье уезжаю в Москву». Она встала, оделась, и юбку нашла удивительно быстро. Пригладила волосы, сверкающие золотом, абсолютно не похожие на те, что я нарисовал. Лис неловко поцеловала меня в щеку и хотела уйти из комнаты, но я схватил ее за запястье. «Не уходи. Не бросай меня. Я все смогу». «Еще 5 минут, пожалуйста», — попросил шепотом. Ее карие глаза отчего-то напомнили лисьи, хитрые и безжалостные. «Мне некогда». Я не ответил и сильнее стиснул ее запястье. Возвышался над ней. Лис испуганно дернулась, вцепилась в мою руку, чтобы освободиться, но я лишь сильнее сжал ее кожу. «Не уходи. Я талантлив. Я могу. Ты так сказала». Моргнув, я перестал видеть Лизу. Она совсем не похожа на женщину, из-за которой я стал тенью. Но я видел Марию. «Смотри, что ты сделала со мной! Довольно!» «Отпусти!» — закричала Лиза. «Отпусти, Костя!» Я разжал пальцы, и Лиз потерла слегка покрасневшее запястье. Она смотрела на меня с ужасом. Эмоции. Теперь получится ее нарисовать? Лиз попятилась к двери и, прежде чем уйти, сказала: «Ты красавчик, но конченый псих!» Бушующие волны разбивались о скалы, окатывая мое лицо каплями и иголками. Я облизал губы. Соленые. Ночью, по прогнозу, обещали шторм. Остро заточенный карандаш коснулся блокнота. Бесполезно. Море лечит? Романтичное вранье. Я размазал по лицу капли, и ранки от бритья защипало. Не понимаю, каким образом меня занесло в Евпаторию. Я терпеть не мог море и, в принципе, открытые водоемы. Приехал сюда 3 месяца назад и ни разу не купался. Только сидел на берегу, рассматривал волны, местных жителей, любопытных туристов. Их в городке немало. Самый сезон. Я искал вдохновение, но тщетно. «Возможно, это не твое». Слова Лизы застряли в голове острым осколком. «Неправда. Я умел рисовать. Я знал, как рисовать». Я могу творить! Или не могу?» «Мишель, аккуратнее!» — крикнула девочке-подростку женщина с темными кудрявыми волосами. «Не заходи глубоко!» Девочка, на вид ей около 15, плескалась в воде. «Мишель!» Необычное для России имя, а дети бывают жестоки. Надеюсь, ее не дразнят. Для юного возраста у Мишель был задумчивый взгляд. Я попытался нарисовать ее глаза. Зеленые, с золотыми крапинками, словно на лугу сверкает солнце. Говорят, глаза — зеркало души. И в моей душе что-то трепыхнулось. Вот оно, вдохновение. Но карандаш не передал бы цвет, а краски я с собой не взял. Поэтому изобразил глаза девочки черными, как бездонные колодца. Тьма. Идеальное описание моего таланта. Что держало хрупкую веру? Почему до сих пор не оставил попыток? Через рисование я понимал свой внутренний мир, познавал внешний. Но пора мне двигаться дальше. Выбрать реальность. То, как я повел себя с Лиз, непростительно. Тьма текла по моим венам. Мой дар отравлен. И я мог всерьез причинить кому-то вред. Я осмотрел пляж, монотонно постукивая карандашом по чистому листу. Уехать бы, но куда? Внимание привлекли двое мальчишек. Они переговаривались, показывая пальцами на Мишель. Сначала я подумал, что они смеются над девочкой, но смеялся только один из них. Коренастый и русоволосый. Второй парень с черными волосами и в очках поймал мой взгляд. Растерялся, покраснел. О, как это знакомо. Дима тоже смеялся над моей нерешительностью, когда дело касалось девчонок. Я не стал смущать подростка и посмотрел в блокнот. «Дима, ты ведь хотел, чтобы я рисовал, да?» Нажимая на карандаш, я рискнул изобразить на листе первые чувства. Неловкость, искренность. Вспомнить что-то хорошее, что-то до нее. В груди свербело, кончики пальцев покалывало. Я хотела рисовать. Я очень хотела рисовать. Бумага порвалась. Так сильно я тыкал грифелем и выводил линии. Черные хаотичные линии. Я смял лист и убрал в карман. Достал сигареты. «Чёртова Мария! Ты уничтожила всё!» Осень, 2016 год. Москва. «Я посплю у тебя?» Питер уставился на меня с заспанными светлыми глазами. Удивление сменилось обидой, и друг скрестил на груди костлявые руки. «Тебе тоже привет, Константин. Хрен с тем, что я знать не знал о твоём приезде. Спасибо, что позвонил, обрадовал. Ах, чёрт, ты же не позвонил. Ты просто заявился ко мне домой спустя пару лет молчания». Я проигнорировал его сарказм и просочился в коридор двушки. Родной запах масляных красок приятно щекотал ноздри. Монро не изменился. Только волос на голове стало меньше, а морщин под глазами больше. Он закрыл за мной дверь и съязвил: «Добро пожаловать». После встречи с Яной я несколько часов бродил по центру города. Мне нравилось, как Москва постепенно погружалась в ночь. Улицы становились тише, позволяя представить, что я один в огромном мире. Когда начало светать, я поехал на станцию метро Новогиреево, наивно надеясь, что Питер Монро никуда не переехал. После моего ухода с Арбата в компанию Paint я редко общался с Питером, но всегда оставался на связи. До минуты, когда решил сбежать из столицы. А теперь по крупицам возвращал то, что у меня отняли. Творчество, город, друга. Также мне не хотелось идти в пустой лофт, или того хуже, встретить там Эдуарда или Марию. «Я волновался, между прочим», — пробубнил Питер. От стыда горели уши, но мне нечего было сказать. Разлука с другом далась тяжело, но я боялся звонить Питеру. Наверняка Мария подняла все связи, чтобы найти свою марионетку. Из-за меня Монро мог попасть в неприятности, и я решил не рисковать. Я помнил, на что способен Эдуард Ковалев. Исчезнуть, сменить номер, не оглядываться, лучшее, что я мог сделать. Спустя 2 года и 1 закрытый контракт я перестал бояться. В голове прочно поселились слова Яны. «Они не достанут тебя, если ты не позволишь». «Не позволю». Питер смотрел на меня с неприкрытой, но явно напускной обидой. Его тонкие губы всегда улыбались. Оттого невозможно разобрать истинное настроение Творца. Но в любом случае, Монро не умел долго злиться. Отходчивый и добродушный, он проворчал. «Придурок ты, Коэн!» В ответ я крепко обнял его сутулые плечи. К стойкому запаху красок примешался аромат мыла. От Питера пахло так же. Он жил там же. И он все еще был моим другом. На секунду Монро замешкался, но в итоге обнял меня в ответ. Похлопал по спине, тихо добавил. «Рад, что ты в порядке». «Я хотел позвонить», — сказал виновато, улыбаясь. «Не бери в голову». Питер разомкнул объятия и помахал в сторону кухни. «Операция исчезновения из цепких лап Марии прошла успешно». «Тип того. Я свободен». «Ты всегда был свободен», — философски заметил главный сторонник свободы. «Эта сука уже приходила. Обещала небо в алмазах. Разуйся, Катька меня убьет». Он указал на смешные тапочки с заячьими ушками. «Интересно, чье это розово-пушистое недоразумение? Питера или Кати?» Мысли о девушке, с которой Питер познакомился 5 лет назад и все еще был с ней, приятно согрели. «Бывает же так!» Монро пошел на кухню вдоль узкого коридора, а я, отказавшись от тапочек, сбросил кеды и босиком прошлепал в ванную. Мыл руки и рассматривал в зеркале самого себя. Усталый, но счастливый. Зеленые глаза блестели, двухдневная щетина не раздражала. Не хотелось, как обычно, быстрее побриться, ведь ей нравилось, когда я оставлял на лице волосы. Интересно, каким я нравился Яне? Усмехнулся. Никаким, конечно же. Свернув на маленькую в светлых тонах кухню, я спросил. «Монро, я был плохим парнем и разбудил тебя?» Он глянул на часы. Уродливые золотые стрелки показывали 6 утра. И поставил чайник. Питер рассмеялся. Может, вспомнил, когда мы были уличными художниками и жили в одной квартире. Он поддерживал мой необычный распорядок дня. «Ладно, тебя не жалко. Надеюсь, Катя спит крепче». «Я лег недавно, а Кати дома нет». Питер выдавил улыбку и разлил по чашкам кипяток. В свою я положил пакетик зеленого чая, сел и кивнул, поощряя продолжать. «Катя опять ушла ночевать к Лене». Вздохнул друг и тоже бросил заварку в чашку. «Сказала, я никчемный маляр». Какой раз она говорит это, но все равно возвращается. Несмотря на разногласия, Питер и Катя оставались вместе. Так выглядит любовь. Вместе, несмотря ни на что. Питер и Катя были взбалмошной творческой парой. Он художник, она поэтесса. И определенно они стоили друг друга. 148-й. Не оценив моего веселого тона, ответил Питер. Он сел и поерзал на табурете. «Зачем я женился?» «Любовь зла». «Катя, не коза». «Она вернется». Я потрепал друга по плечу. Вспомнил Яну. Вот бы я встретил ее 4 года назад, до знакомства с Марией. Мое сердце тогда было открыто. Я машинально облизал губы, вспомнив бархатную кожу на щеке моей музы. В том поцелуе давно забытая мною нежность, стремление отдавать, а не получать, оберегать, любить. «Опа! Коэн влюбился!» «Что?» Я дернул рукой, чудом не свалив со стола чашку. «Ага». Питер ухмыльнулся. Он словно по-доброму злорадствовал. И в меня попала стрела Купидона. Но, к его сожалению, это было не так. Просто сделка. Просто уговор. «Не в Марию, надеюсь?» Уточнил Питер с хлюпающими звуками, поглощая чай. «Второго внезапного исчезновения я не выдержу. Мне, кстати, тут сказали, что в Петербург из Сиднея приезжает владелец картинной галереи». Монро увидел, как изменилось мое лицо, и спешно добавил. «Он покупает готовые картины и выставляет у себя в галерее. Никаких работ на заказ». Я неопределенно пожал плечами. «Он 2 недели в России. Успеешь приехать и показать, на что способен, если тебя в столице ничего не держит». «Я подумаю», — ответил уклончиво. «Ничего не держит? Я нарисую Яну за 2 дней. Столько же времени мне понадобится, чтобы попробовать сломать ее барьеры и помочь выйти из зоны комфорта. Мы оба получим желаемое и разойдемся. Или нет?» Я помотал головой. Пусть Питер был мне самым близким человеком, даже ему я не хотел рассказывать про Яну. Расскажу потом, когда она останется эфемерной тенью, приятным воспоминанием. Сейчас мне казалось, что встречи с Яной — мои сладкие видения обезумевшего от горя художника. И делиться ими я не собирался. «Так, зачем ты вернулся?» Питер понял, что я не готов раскрыть тайны своего сердца, поэтому сменил тему. В его вопросе сквозили другие. «Останешься или рискнешь испытать удачу в Петербурге?» Я долго гонял по чашке заварку. Ох, я же постоянно думал о причинах приезда сюда. Когда истек срок контракта, и я сел на поезд до Москвы. Когда сошел с перрона на Павелецком вокзале. Когда пришел в парк и встретил Яну. И когда вновь столкнулся с Марией. «Константин?» «Они отняли у меня все», — сказал я. «Деньги, заработанные с продажи картин. Всех картин, а не только которые я продал от лица Paint. Они забрали мое имущество. Квартиру в центре Москвы, дом родителей в деревне, личные вещи Димы». Горло сжалось при упоминании брата. Я замолк и уставился на сколотую по углам плитку. Вновь заговорил, едва сдерживая дрожь в голосе. Они забрали все, чтобы погасить неустойку за нарушение контракта. Я свободен, но я... У меня ничего нет. Питер встал, подошел и положил руку мне на плечо. Слегка сжал, и по моему телу растеклось тепло. Я не один. Не один. Не один. Короче говоря, вернулся повидаться с тобой. Улыбка получилась кривой, наверняка фальшивой. И на друга я смотрел сквозь размытую пелену. Питер скорчил гримасу, отчего кожа на его впалых щеках натянулась гармошкой. И я хотел доказать себе, что смогу приехать в Москву с высоко поднятой головой. Хлопнув в ладоши, я воскликнул. «Представляешь, они приходили ко мне, а я их послал!» Монро одобрительно закивал. Но в его голубых глазах я заметил плохо скрытую печаль. Он знал, что шрамы остаются. Он знал и кое-что еще, но боялся спросить. Поэтому я тяжело вздохнул и сказал сам. «Нет, к нему я не ходил». «А пойдешь?» Словно ступая по тонкому льду, осторожно уточнил друг. «Константин, не обязательно вовсе». «Пойду», — ответил эхом. «Конечно, пойду». Мы помолчали. Питер сел обратно на табурет и допил чай. Я к своему не притронулся. Потери всегда остаются ранами и нарывают, воспаляются, стоит о них заговорить. Время не лечит. Я вспомнил Яну. Мне нужно что-то хорошее в моей жизни, а она очень и очень хорошая. «Ладно, пора спать». Я поднялся с табурета. «На диван?» Питер кивнул, погруженный в мысли. 2 часа спустя Питер снова был веселым и бодрым. Он прибежал в комнату, кинул в меня подушку и пропел. «Каин, Каин, открой глазки! Как спалось?» «Издеваешься?» Я размял затекшую спину. «Сам пробовал спать на чудо-диване?» «Я знал, что больше всего ты скучал по моему диванчику». В словах друга я не уловил сарказма и насторожился. Ему действительно нравится темно-зеленое нечто с выскакивающими пружинами. Питер быстро забыл про диван, прыгая по паркету в направлении кухни. Монро находился в прекрасном расположении духа. Видимо, понял. Катя придет домой, как и всегда. «Бутерброд будешь?» — спросил друг. «Только кофе». Я состроил гримасу, будто меня тошнит. Сильнее, чем спать ночью, я ненавидел есть сразу после пробуждения. Пусть и в понимании обычных людей, мой завтрак наступал во время обеда. «Очень вкусные бутеры», — прокомментировал Питер. «Не хочу портить фигуру», — сказал я фирменную фразу Кати. Она кокетничала, ведь худенькая, как самая тонкая кисть в наборе. Реакция Питера не заставила ждать. В меня полетели зубочистки. «Ладно, ладно!» Я выставил руки вперед, показывая, что сдаюсь. «Кретин!» Питер кинул на стол передо мной сомнительного качества бутерброд в целлофановом пакете. Монро скучал по жене и время от времени поглядывал на дверь. Потом брякнул: «Взрослей!» «Не хочу!» — ответил я. «Взросление и свобода — антонимы!» «Ох, свобода! Зацепился же!» Питер сел на табурет и принялся разворачивать бутерброд. «Кстати, о вчерашнем разговоре. Колись, почему сомневаешься насчет австралийского коллекционера? Кто она, таинственная незнакомка?» Друг поиграл бровями. «Как зовут? Где познакомились? Давай, расскажи мне, а то Катька придет и будет выпытывать все детали биографии твоей загадочной красотки. Уйдешь отсюда к вечеру». Игнорируя его любопытство, я подошел к подоконнику. «Что это?» — указал на книгу. Темная обложка блестела на солнце. Я прочитал «Карл Дьютер. Теория о частицах души». «Фэнтези, что ли?» «Научпоп! Это Катя притащила!» — махнул рукой Питер. «Забавная книжка. Про то, что у каждого из нас есть десяток близких нам людей. Эдакие частицы одной души, разбросанные по миру. Бывает, судьбы частиц схожи, и чем сильнее, тем лучше люди друг другу подходят». «Ну и бред», — поморщился я. Монро чудик, но не думал, что он верит в подобные теории. «Вовсе не бред», — горячо возразил Питер. «Вот смотри, мы с Катей в детстве оба тонули». «Совпадение», — отмахнулся я. «Или боишься не найти такого человека?» — подначил Питер. Я закатил глаза. Он любил выводить меня на эмоции, как я мог забыть. «Не боюсь, потому что никого не ищу. Мне не нужны отношения». Очередь Питера закатить глаза. И весьма демонстративно. «Думал, ты наигрался, Коэн. Нет ничего важнее любви. Я видел, как по-идиотски ты улыбался, думая о ней. Так кто же она?» «Никто». Но ответил я слишком эмоционально для безразличия. Монро сразу это заметил. Проницательный, мать его. «Забудь ты уже свою!» «Заткнись!» — предупредил я. «Константин!» — вздохнул Питер. «Свобода — это хорошо. Очень и очень хорошо. Но ты, кажется, совсем не знаешь, что со свободой делать». Я выгнул бровь, не понимая, о чем он. Питер объяснил. «Ты умеешь бороться за свободу, но понятия не имеешь, как быть свободным. Забыть обиды и идти вперед. Вот что есть свобода!» «Закончи свой философский бред!» — прорычал я сквозь зубы. Друг попытался положить ладонь мне на плечо, но я отмахнулся. «Как лучше хочу, Коэн. Ты мне дорог, и по своему опыту сужу. Я стал намного счастливее, когда свободу со мной разделила любимая женщина». «И где она сейчас?» — поддел я. «Что-то не наблюдаю вашу идиллию». «Мы оба вспыльчивые», — Монро потеребил заусенец на пальце. «Свобода не равно одиночество, Константин. Перестань себя наказывать. Закрытое сердце не приведет к счастью. Зато мое сердце не разобьется снова. Посмотрим, что ты скажешь, когда я стану известным на весь мир художником, а ты останешься здесь». Питер дернулся, будто я ему вмазал. Она сказала, я никчемный маляр. О да, я неплохо уколол его вслед за словами Кати. И ждал взрыва эмоций или банальной драки. Но Питер смотрел бесцветными глазами. Они будто речная вода. И мне стало не по себе от его серьезного взгляда. «Лучше бы ты открыл сердце для той милой девушки, о которой стесняешься мне рассказать. Но ты, Коэн, найдешь очередную стерву, да? Она вновь закует тебя в кандалы и посадит на цепь, как жалкого раба. Истинную свободу тебе никогда не познать. Ты трус». Меня бросило в жар, следом в холод. Я казался себе смелым героем, ведь смог противостоять прошлому. Смог ведь? Но представив, что снова окажусь в западне, едва смог дышать от ужаса. Нет, никогда, ни за что. Жизнь, к которой я стремлюсь, лишена эмоциональных потрясений и наполнена вдохновением, людьми, природой, путешествиями. У меня все получится. И да, я поеду в Петербург испытать удачу. С Монро мы бывало ругались до сорванных связок, поэтому я знал, что мы помиримся. Но сейчас не было ни сил, ни желания выяснять отношения. Меня ждал чудесный вечер. Поэтому я встал и направился к выходу из квартиры. Питер остался сидеть на табурете и смотреть в окно. Он знал: успокоюсь, приду сам. Мы обнимемся и забудем эту сцену. «Катя вернется», — сказал я. «Всегда возвращается». На улице я был в отличном настроении. Грела мысль о встрече с музой, вернувшей мне предназначение, и о мире, в котором я давно не был. Осень, 2016 год. Евпатория. За 3 дня до приезда в Москву. Дверь открылась, впуская в кафе соленый морской бриз. Я поморщился. Надо уезжать. Надоело. Тошнит. Сезон закончился, денег платили мало. Одинокие симпатичные туристки приезжали все реже. «Мы закрываемся через 10 минут», — предупредил я, отмывая стол от липкой газировки. Проклятая фанта въелась в дерево. «Я к маме, она на кухне работает», — последовал ответ. Кинув тряпку, это бесполезно, проще купить новый стол, я посмотрел на гостя. Мальчишка поправил очки с толстыми стеклами и сжал лямку рюкзака. Темные волосы подростка растрепались, а его серую футболку с логотипом Guns N' Roses я отметил улыбкой. Примечание. Guns N' Roses — американская рок-группа. После попсовых дискотек, так любимых владельцем кафе, у меня уши сворачивались в трубочку, и приятно встретить кого-то с музыкальным вкусом, похожим на мой. «Садись, жди», — сказал я и вернулся к уборке. Теперь переворачивал пластиковые стулья и собирал с пола мусор. «Спасибо за разрешение», — съязвил паренек. «Что это?» Я нахмурился, а когда посмотрел на подростка, нахмурился сильнее. Он сел за ближайший стол, рюкзак кинул на соседний стул, а сам разглядывал мой блокнот, который я имел неосторожность там бросить. «Тебе мама не говорила чужие вещи не трогать?» «Это ваше?» Нагло ответил вопросом на вопрос. «Мы ж почти знакомы. Я Ксандр, а вас как зовут?» «Ну, хотя бы на «вы» обращается. Константин». «Как официально?» Ксандр открыл блокнот и начал шуршать страницами. «Отчество не подскажете?» Терпение стремилось к нулю. Я оставил уборку и подошел. «Отдай!» Попытался схватить блокнот, но мальчишка увернулся. Привык держать ухо востро. Точно не единственный ребенок в семье. «Это мои рисунки», — нехотя признался я. «Были. Когда-то». Ксандр пролистал блокнот от начала до конца. Не знаю почему, но я ему это позволил. Было в мальчике что-то знакомое. Желание бунтовать? «Раньше вы, дяденька, рисовали намного лучше», — сделал вывод он. Я закатил глаза. Ксандр улыбнулся во все 32 и показал мне язык. Его дурашливое поведение спровоцировало в животе тяжесть. Мне не стать снова таким беспечным. Мне не для кого больше так придуриваться. Я сел на стол спинкой вперед и положил на нее руки. «У тебя есть брат?» — спросил я, позабыв про блокнот. «Ага». Ксандр снова начал листать страницы. «Старший! Жоня!» Я кивнул. Дима тоже старше. «Жоня? Необычно. А тебя правда зовут Ксандр?» «Это мой творческий псевдоним. У меня будет своя рок-группа!» То, с какой гордостью и уверенностью он говорил о своих планах, одновременно смешило и восхищало. «Классно, дяденька, рисуешь. Но последние картины чего-то слишком жуткие». Ксандр посмотрел на девочку, которую я увидел на пляже месяц назад, и на черные дыры вместо ее глаз. «Да, тогда я понял, что мне, видимо, не надо рисовать». «Видимо», — Почему сомневаюсь? Я же решил, что бросил живопись, как вредную привычку. Пальцы пахли табаком, и я сжал их. Расстаться с вредными привычками очень трудно. Что за грустная история стоит за таким решением? Девчонка отшила. Я удивленно приподнял бровь. Нет, мелкий, и ты слишком любопытный. Я пытаюсь понять. Он поправил очки указательным пальцем. Что за херня может заставить человека отказаться от дела всей его жизни? Потому что это... Он пролистал в начало блокнота. Охренительно круто! Я, например, никогда не брошу музыку. Он ткнул себя в грудь. Никогда! Ох, мелкий! Я покачал головой. Надеюсь, жизнь никогда не сломает юного рок-музыканта, как сломала меня. Не разобьет его мечты. Не заберет искру, горящую в карих глазах золотистым бликом. Мне захотелось нарисовать эти глаза. Огромные, восторженные, слегка мультяшные. Но я сильнее сжал кулак. Забудь. Откуда ты? Ксандр молниеносно прыгал с темы на тему. Я тебя в кафе 4 месяца назад увидел. Где ты родился? В Саратовской области. Жил 2 года в Москве. Уехал путешествовать. Был то тут, то там. Евпатория, я 4 месяца. Ты прав. Охренеть! Ксандр ударил ладонью по столу, отшиб ее, ругнулся и воскликнул. «Ты променял Москву на это?» «Тут же море!» — выбрал я самый банальный аргумент. «А там Москва!» «Ну, его аргумент тоже банальный. И правдивый. Я когда-то так же думал, что Москва — фабрика грез. Но оказалось, просто фабрика. Москва слезам не верит. Слышал такое?» Он покачал головой. Пожевала и выплюнула. Вот что сделала со мной Москва. И? Не понял Ксандр. Ты приехал сюда наматывать сопли на кулак? Если мне выпадет шанс переехать в Москву, поверь, я его не упущу. Я уже ползу по направлению к цели. Послушаешь наши песни? Наши? Я и мой брат. Мы типа творческий дуэт. Он играет на гитаре. Пришлось улыбнуться до боли в мышцах лица, чтобы скрыть боль, сковавшую внутренности в медный обруч. «Обязательно. Найду на Ютубе. Ну, во рту кисло. Мне пора». «Надеюсь, ты пошел покупать билет в Москву». Ксандр отдал мне блокнот. «Ты крут в рисовании, дубина. Подумай обо всех тех, кого ты лишил возможности смотреть на твои картины. Только потому, что зассал». «А ты мудрый не по годам». Я рассмеялся. Забрал блокнот. Пролистал его, вспомнил десятки восторженных глаз. Не тех, кто покупал мои работы в галерею Марии. Вспомнил одноклассниц, которым дарил портреты, а они хихикали, плохо скрывая восторг. Вспомнил прохожих. Я дарил им рисунки, они улыбались искренне, счастливо. Вспомнил, как мне самому нравилось рисовать. Для себя, для других. И вспомнил, как мои работы нравились брату. «Будешь в Москве? Найди меня, мелкий!» Ксандр победно взвизгнул и захлопал в ладоши. На его ногтях я заметил ободранный черный лак. Истинный рок-звезда. Ксандр наклонился, снова поправил очки и, тщетно скрывая ухмылку, сказал. «Вдруг меня не существует? Ты придумал меня, чтобы вернуться на истинный путь. Хе-хе. Благословляю тебя, Константин!» Я отвесил ему легкий подзатыльник. «Ой!» «Ну вот, ты вполне реален. Спасибо за напутствие, 12-летка». «Мне 15!» Обиженно буркнул Ксандр и потер затылок. Спрятав блокнот в карман джинсов, я задумался. А правда, какого черта? Контракт прекратил действие, а значит и влияние на меня. Я могу приехать в Москву, прийти на любимый Арбат или на тот самый мост в парке. Я могу доказать себе, что не боюсь ни Марию, ни Пейнт. Я свободен. И кто знает, вдруг найду в столице то, что давно ищу. Я в ответ дам тебе совет, мелкий. Ксандр внимательно слушал. Будь верен своим мечтам. Не прогибайся под других и береги брата. Саша, а я не тороплюсь, забыла совсем, что ты придешь. Из кухни показалась полная женщина, Валентина. От нее исходил аромат выпечки и уюта. «Ну, мам! Я Ксандр!» — воскликнул подросток. А когда я в голос захохотал, он насупился и ткнул в мою сторону пальцем. «Ты, Константин, найди музу и перестань страдать херней!» Осень, 2016 год. Москва. Надо отправить Ксандру открытку. Пришлю ему фотографию Красной площади и подпишу. Ты был прав, мелкий. Я искренне надеялся, что у Ксандра и его брата Жони все получится. Буду слушать их песни по радио и ходить на концерты в свободное время. Может, и пересечемся когда-нибудь. Но Ксандр подождет. Сегодня у меня особые планы. «Привет, давай пообедаем в моей любимой кофейне», — написала Яна и скинула второй смс-кой адрес. В лофте я переоделся в чистые джинсы и футболку, побрился, накинул пальто и посмотрел по навигатору, куда нужно идти. Спустя полчаса пешей прогулки я стоял у дверей Монте. Кофейня на первом этаже старинного дома на углу перекрестка, недалеко от метро «Китай-город». Интерьер был выполнен в мягких пастельных тонах. Играла легкая французская музыка. Асимметричные столики наверняка вызывали бы оргазм у перфекциониста. Посетители ели из изысканной посуды. Официанты в накрахмаленных воротничках лавировали по просторному залу. Воровато оглядевшись, я сел за свободный стол. Смотрелся я тут странно. В отличие от меня, Яна весьма гармонично впишется в атмосферу кофейни. Ее правильные черты лица, аккуратная прическа, элегантный стиль. Мне следовало отыскать в своем шкафу пиджак и брюки или взять костюм на прокат, изучая получше, куда мы идем. Позвал в свой мир, а сам даже не постарался вписаться в ее привычное окружение. Но, к моему облегчению, посетителям Монте оказалось безразлично, как я одет. Они были поглощены светскими беседами и красивыми на вид десертами. Официант также ничего не сказал, лишь улыбнулся и оставил на моем столе меню. Пусть заведение больше походило на ресторан, я облегченно выдохнул, когда увидел цены. «Весьма недорого для центра Москвы. Я могу сделать такой галантный жест, как заплатить за свою спутницу». Я вышел из дома раньше, чем планировал, и, чтобы не сидеть как придурок за столиком с одним стаканом воды, стоял как придурок на крыльце и курил. Затягиваясь сигаретой, анализировал свои эмоции. Чувства к Яне. Боялся ли я любви? Нет. Но привязаться к кому-то — да. Это не нужно. Мешает. Я уеду из Москвы и начну заново в пригороде в Карелии, в Европе. Я не знал, куда поеду, и не пускал в голову мысль, что мои картины заинтересуют австралийского коллекционера. Слишком самонадеянно. Но я знал точно, что мегаполис мне не подходит. Я вернулся за столик, и через 5 минут прозвенел колокольчик. Первое, что меня удивило, точность до секунды. Яна пришла ровно в 2, как мы и договаривались. Второе — ее внешний вид. Яна последовала моему совету и оделась удобно. Черные джинсы, белая майка, темно-фиолетовая кожаная куртка и сапоги на высоком каблуке. Я улыбнулся. От шпилек миниатюрная Яна не смогла отказаться. Что же, если ей удобно, я не настаиваю. Не на пробежку же мы идем, в конце концов. Волосы моя муза заколола милой заколкой в форме бабочки. Заметив меня, Яна слегка покраснела, ответно улыбнулась и села напротив. «Привет, Костя». «Констеп...» Я осекся. Мне не нравилось, когда меня называли Костей. Много воспоминаний. «Приятных?» — так меня звал брат. «Ненавистных?» Марии было лень выговаривать полную форму имени. Но из уст Яны... Костя звучала по-особенному приятно. «Мне нравится». «Привет». «Что-то не так?» — спросила Яна. Я отрицательно помотал головой. «Все так. Все именно так, как нужно». Мы заказали ланч и разговорились. А пообедав, я начал рисовать Яну в своем любимом блокноте. Мою новую знакомую интересовала тема свободы. Но Яна спрашивала и обо мне. Зачем ей знать что-то личное, если скоро мы навсегда разойдемся? О прошлом я говорил неохотно, о будущем и вовсе помалкивал. Я рисовал с упоением и держал в голове мысль. Я уеду, Яна останется. Но ловил каждое слово, когда она рассказывала о себе.